Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории и значении папирусных манускриптов. Одним из важных археологических открытий 18 столетия было открытие греческих папирусных манускриптов, которые были найдены при раскопках города Геркулана, находившегося у подножья горы Везувия, вместе с городом Попеей, недалеко от города Неаполя в Италии, которые в 79 году нашей эры были залиты лавой при извержении вулкана и засыпаны золой. При археологических раскопках этого города были найдены папирусные манускрипты литературных произведений греческих эпикурейских философов. Однако и самое большое число и их важное значение папирусных записей были найдены в Египте. Египетский сухой климат благоприятствовал сохранению от порчи папирусные манускрипты и записи. Неудивительно, что они в таких благоприятных климатических условиях хорошо сохранились от порчи на протяжении тысячелетий. Первым большим числом найденных арабами в 1778 году папирусных манускриптов числом около 50, которые сберегались в глиняных обожженных сосудах. Сравни книга пророка Иеремии 32:14. Нашедшие их арабы не знали важного значения этих манускриптов, поэтому они порезали их на полоски и сжигали их, как курение, издающее приятный запах. Один из числа найденных и еще не спаленный арабами манускрипт как-то уцелел и был издан в Европе. Этот случай заинтересовал ученых в этой отрасли специалистов. В 1820 году опять были найдены важные папирусные свитки и записи на листах с датой 2 столетия нашей эры. Подобные открытия повторялись в нарастающем темпе. В 1877 году в городе Арсиное в Египте было найдено большое число папирусных манускриптов. В 1890 году начались систематические археологические работы под руководством профессора Петри, известного египтолога, который достиг замечательных результатов. Однако найденные ими манускрипты в большей части были свитками светской классической литературы и иные записи, как письма, документы, договора и торговые сделки и тому подобное. Новой эрой для папирусных свитков, в которых были весьма заинтересованы библейские ученые, начался в 1896 году, когда доктор и профессор Оксфордского университета в Англии Гренфилд и Гунт начали производить археологические раскопки в городе Аксиранчусе в Египте. Они нашли там тонны папирусных записей и манускриптов и отослали их в Англию в Британский музей. Некоторую часть из этих найденных манускриптов они тоже отослали в Каирский национальный музей в Египте. Все эти найденные папирусы покрывали период времени 100 лет до Рождества Христова и по 10-е столетие нашей эры. Весьма странное происшествие случилось в 1900 году, когда профессора Гринфельд и Гунт производили раскопки в местности, называемой Аксиранчус. Один из рабочих, производивший раскопки, пошел на иное кладбище, на котором египтяне хоронили крокодилов, которых они считали священными. Рабочий этот почему-то был сильно расстроен и зол, и хотел на чем-то излить все свое негодование. Под руку ему попалась мумия похороненного крокодила. В ожесточении он схватил этого в ничем не повинного с его переживанием крокодила и разбил его о камни. К его удивлению из разбитой мумии посыпались написанные листы манускриптов. Мумия эта была наполнена папирусными записями и манускриптами. Такое сенсационное открытие весьма заинтересовало археологов, и они еще с большим воодушевлением и энергией стали производить работы. Таким родом было найдено много папирусных записей. После этого происшествия археологи продолжали свою работу. Им удалось найти большое число папирусов. В одном месте на вскрае города они раскопали несколько песчаных холмов, под которыми нашли большие кучи папирусов, вышиной от 6 до 9 метров. Очевидно, здесь когда-то было свалочное место, и все эти папирусы были здесь свалены в кучи, но не спалены огнем. Время летело, а дружественный ветер к папирусам засыпал их постепенно сухим пустынным песком. Под сугробами сухого песка покоились они тысячелетия, чтобы из прошлого рассказать нам свою историю. Квалификация папирусов. Папирусные манускрипты делят на три разряда. Первый – литературные произведения. К ним относится классическая литература, произведения известных греческих авторов, как Гомера, Платона, Демосфена, Геродота, Лисиния и иных. Не все из этих папирусов являются фрагментарными, но есть и длинные манускрипты. Около 1000 из них были изданные. Второй. Библейские и теологические папирусы. Первый. В этом разряде папирусов Ветхий Завет представлен в 30 фрагментах, взятых из Септуагенты. Папирусы эти являются важными в своем значении для ученых. Написанные они в 3 по 7 столетие нашей эры и подтверждают аккуратность и точность Библии. Второе. Новый Завет представлен в 34 фрагментах согласно статистике с 1925 года. 19 из 34 были найдены в Оксирентусе в Египте до 1940 года. Число этого разряда папирусов увеличалось более чем на 52, и можно быть уверенными, что иные будут найдены, увеличивая это число. Найденные папирусы датируются раньше 3-го столетия, то есть около 250 года, по 7-е столетие нашей эры. Папирус номер 1 содержит часть или фрагмент, взятый из Евангелия от Матфея. Теперь он находится на сбережении в Университетском музее Филадельфии, Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки. Папирус номер 2 содержит в себе фрагмент, взятый из Евангелия от Иоанна, и находится в Британском музее в Лондоне, Англия. Самым длинным есть папирус номер 3. Он содержит в себе 1/3 написанную из послания к евреям. Датирован он из 4 столетия и тоже находится в Британском музее. Папирус этот пополняет недостающую, то есть потерянную часть из послания к евреям, который недостает в Ватиканском манускрипте, так как листы эти потеряны. Об этом было говорено в прошлых беседах. Третье. Теологические папирусы. 1807 году, тот самый день, в который был найден папирус номер первый, профессорами Гринфельдом и Гунтом были найдены весьма важные папирусные манускрипты, содержащие коллекцию так называемую «Притчи или сказания Иисуса». Манускрипт этот был написан в начале третьего столетия. Спустя 96 лет на том же самом месте, где был найден прежний манускрипт, была найдена иная коллекция сказаний или притч Господних. Такая самая, как первая коллекция, с такой же датой написания их. В папирусе этом находились также иные фрагменты и разные документы, и религиозная литература, и некоторые фрагменты из священнописания. В папирусе этом находились некоторые части из канонических Евангелий и апокрифических, которых недоставало в некоторых манускриптах, канонических и апокрифических. Фрагменты или выдержки эти были из Евангелий, Деяний, посланий, апокалипсисов, записанных проповедей, гимнов, молитв, записанные литургические правила, так называемый апостольский символ веры и катехизис, то есть краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. Разные документы торговых сделок и договоров, официально церковная корреспонденция и частные письма. Все это было написано в папирусе, который был найден в 1903 году.